В пакете оставался всего один пончик. Лишь один. Слегка надкушенный. По щекам Криса покатились слезы, и он неудержимо зарыдал у меня на плече. «О, Господи! Значит, она посыпала пончики мышьяком, чтобы умереть той же смертью, что и Кори?» Я вырвалась от него и немного отступила назад, чувствуя себя совершенно обескровленной. «Крис, прочти письмо еще раз. Ты заметил, она написала, что сначала ей не верилось, а потом это «сейчас я верю». Почему же тогда она не верила, но поверила сейчас? Что-то произошло. Что-то произошло и заставило ее поверить, что наша мать была способна нас отравить». Он недоуменно покачал головой. Слезы все текли у него из глаз. «Но если все это время она знала, что еще могло случиться, чтобы убедить ее? Ведь раньше она не верила, даже слыша наши разговоры, даже увидев, как погиб Микки». «Что я могу тебе ответить?» — закричала я в отчаянии. Пончики были обильно посыпаны мышьяком. Пол отдал оставшийся на анализ. Кэрри их съела, зная, что это ее убьет. Неужели ты не понимаешь, что наша мать совершила очередное убийство? «Кэрри еще жива», — громыхнул вдруг Крис. «Мы спасем ее. Мы не дадим ей умереть. Мы поговорим с ней, убедим, что надо держаться». Я бросилась ему на шею, страшась, что уже слишком поздно, и всеми силами души надеясь на обратное. Мы стояли в обнимку, общим страданием вновь превращенные в родителей, когда из палаты Кэрри вышел Пол. Суровое выражение его застывшего лица сказало мне все без слов. «Крис», — спокойно произнес Пол, «как замечательно, что ты приехал. Жаль, обстоятельства столь прискорбны». «Но ведь есть еще какая-то надежда», — воскликнул Крис. «Надежда есть всегда. Мы делаем все, что в наших силах. Ты такой загорелый, прямо пышешь здоровьем. Иди скорее к сестренке и поделись с ней жизненной силой. Мы с Кэтрин чего только ей не говорили, чтобы заставить ее бороться и снова обрести волю к жизни. Но она сдалась. Алекс стоит на коленях у ее кровати и молится, чтобы она выжила. Но Кэрри отвернулась и смотрит в окно. Думаю, она вряд ли осознает, что ей говорят и что с ней делают. Она уже так далеко, что не слышит нас. Мы с Полом пошли вслед за Крисом, который вбежал в палату. Худая, как спичка, Кэрри лежала под несколькими тяжелыми одеялами, а ведь стояло лето. Казалось невозможным, что она так мгновенно постарела. Исчезла свежая, упругая, молодая округлость некогда румяных щек, а маленькое личико выглядело изможденным и осунувшимся. Ее глаза глубоко запали, из-за чего резко обозначились скулы. Она даже вроде бы стала еще меньше. Увидев ее состояние, Крис подавил крик. Он наклонился к ней, обнял и несколько раз позвал, гладя по волосам. К его ужасу сотни золотых прядей остались у него в руках. «Боже милостивый, что же с ней сталось?» Когда он распутал волосы, обвившие его пальцы, я торопливо забрала их у него и аккуратно сложила в пластиковую коробочку. Статическое электричество притянуло их к пластмассовому дну и стенкам. Идиотская мысль, но я бы не смогла смотреть, как ее чудесные волосы сметают в кучу и выбрасывают. Эти волосы блестели на подушках, покрывали, на белых кружевах ее пижамной куртки. Будто в оцепенении бесконечного кошмара, я собирала их и тщательно укладывала в коробочку, а Алекс все молился и молился. Даже когда его знакомили с Крисом, он прервался лишь, чтобы коротко кивнуть. «Пол, Что делается для спасения Кэрри?» «Все мыслимое и немыслимое», — ответил Пол тихим, мягким голосом, каким разговаривают, когда смерть стоит у порога. «Бригада квалифицированных врачей работает 24 часа в сутки, чтобы ей помочь. Но ее красные кровяные тельца разрушаются быстрее, чем мы успеваем восстанавливать их количество переливания. 3 дня и 3 ночи мы не отходили от постели Кэрри. Джори был у соседки. Все, кто любил ее, молились, чтобы она осталась в живых. Я позвонила Хенни и велела ей со всеми домашними и прихожанами ее церкви тоже молиться за нее. В ответ она отстучала на телефонной трубке свой сигнал «Да, да». Каждый день приносили цветы, заполнившие всю палату. Я не смотрела, от кого они. Сидя рядом с Крисом или Полом, или между ними, я держала их за руки и беззвучно молилась. На Алекса я смотрела с неприязнью, полагаю, его во многом виноватым в том, что приключилось с Кэрри. Наконец я почувствовала, что не могу задать ему главный вопрос. Улучив момент, я отвела его в уголок. «Алекс, почему Кэрри решила умереть в самые счастливые дни своей жизни? Что она тебе сказала и что ты ей сказал?» Убитый горем, он повернул ко мне растерянное небритое лицо. «Что я сказал?» — переспросил он, моргая покрасневшими от недосыпания глазами. Я повторила свой вопрос более жестко. С обиженным и сонным видом он помотал головой, словно желая утрясти роившиеся мысли, и попытался пятерней пригладить копну нечесанных темных кудрей. «Кэти, видит Бог, я сделал все, чтобы уверить ее в своей любви. Но она не слушает меня. Она отворачивается и молчит. Я предложил ей выйти за меня замуж, и она согласилась. Повисла у меня на шее и несколько раз повторила «да, да, да», а потом вдруг сказала: «Ох, Алекс, я недостаточно хороша для тебя». Я рассмеялся, сказал, что она совершенство, что ее-то мне и надо. Что я сделал не так, Кэти? Что такого я натворил? Ведь теперь она отворачивается и даже не глядит в мою сторону. У Алекса была смазливая, благообразная физиономия, весьма подходящая для мраморного святого. Но он стоял передо мной такой уничтоженный, такой истерзанный, совершенно сраженный несчастьем, которым обернулась его любовь, что я растрогалась и постаралась его утешить, ведь он тоже любил Кэрри, любил по-своему. «Прости меня за резкость, Алекс», «но скажи, Кэрри тебе ни в чем не призналась?» Его взгляд снова затуманился. «Неделю назад я позвонил и попросил ее о встрече, но у нее был такой странный голос, будто стряслось что-то ужасное, о чем она не может рассказать. Я летел к ней как сумасшедший, но она так и не впустила меня. Кэти, я люблю ее!» Она все твердила мне, что мала ростом, что у нее большая голова, но по мне, так она прекрасно сложена. Для меня она просто куколка, которая не понимает, до чего красива. Если Бог допустит, чтобы она умерла, мне больше никогда не обрести прежней веры. Тут он закрыл лицо руками и расплакался. Шла 4-я ночь после приезда Криса. Я прикорнула возле Кэрри. Остальные тоже решили прилечь, чтобы не упасть от изнеможения, и даже Алекс дремал на раскладушке в холле. Все спали, и тогда-то я услышала, как Кэрри меня окликнула. Я бросилась к ее кровати и встала рядом на колени, нащупав под одеялом маленькую руку. Теперь от этой руки осталась лишь кость, обтянутая такой прозрачной кожей, что сквозь нее отчетливо проступали сосуды. «Дорогая моя, я так ждала, когда ты очнешься», — хрипло прошептала я. «Алекс в холле, а Крис и Пол спят в ординаторской. Позвать их?» «Нет», — шепнула она, — «я хочу поговорить только с тобой. Я умираю, Кэти». Она произнесла это так спокойно, словно ей было все равно, словно она с этим смирилась и была даже рада. «Нет», — с силой возразила я, — «ты не умрешь. Я не дам тебе умереть. Я люблю тебя, как собственного ребенка. Так много людей тебя любят и нуждаются в тебе, Кэрри. Алекс так тебя любит, он хочет жениться на тебе. И не пойдет он в пасторы, Кэрри, я сказала ему, что тебя это не устраивает. Ему вообще наплевать на карьеру, лишь бы ты была жива, здорова и его любила. Ему наплевать на твой рост, на то, сможешь ли ты иметь детей. Давай я позову его, и он сам обо всем тебе скажет». «Нет», — едва выдохнула она, — «я просто хочу кое-что тебе рассказать». Ее голосок был так слаб, будто долетал из необозримой дали, из-за скопища мягких, округлых, невысоких холмов. «Я встретила на улице одну даму». Теперь она говорила так тихо, что я наклонилась к ней, с трудом разбирая слова. «Она была так похожа на маму, что я догнала ее и взяла за руку. Она отдернула руку и так холодно на меня посмотрела. Она сказала: „Я вас не знаю“. Кэти, это была наша мать. Она выглядела совсем как всегда, только чуть старше. На ней даже было все то же жемчужное ожерелье с фермуаром в виде бриллиантовой бабочки. Я помню это ожерелье. Кэти, если ты не нужна своей матери, то никому другому и подавно не нужна». Она взглянула на меня и явно узнала, я видела это по ее глазам, но все равно отвернулась от меня, потому что знала, что я порочная. Оттого она и сказала, что у нее нет детей, и вы с Крисом тоже ей не нужны, Кэти. А ведь все матери любят своих детей, если только они не развратные нечестивцы, как мы. Ох, Кэрри, не позволяй ей себя сломать. Она отказалась от тебя из любви к деньгам, а не от того, что ты скверная, порочная или нечестивая, или какая-то там еще. Ты не совершила ничего дурного. Просто для нее имеют значение деньги, а не мы. Но и нам она не нужна. Ведь у тебя есть Алекс, есть Крис, Пол, я, и Джори, и Хенни. Не разбивай наших сердец, Кэрри. Продержись подольше, чтобы врачи смогли тебе помочь. Не сдавайся. Джори так ждет свою тетушку, каждый день спрашивает, где ты. Что же я ему скажу, если ты вовсе не стремишься жить? Джори, я не так уж и нужна, сказала она таким тоном, каким, бывало, разговаривала в детстве. Вокруг него и без меня много тех, кто его любит и о нем заботится. А вот Кори, он меня ждет, Кэти. Я и сейчас его вижу. Оглянись через плечо. Вон он стоит вместе с папой. И со мной они хотят встретиться больше, чем с кем-нибудь еще. Кэрри, перестань. Там хорошо, Кэти. Там, куда я иду. Везде цветы и красивые птицы. И я прямо чувствую, как расту. Смотри, я уже почти с маму, совсем такая, какой всегда хотела быть. И когда я окажусь там, никто больше не скажет, что у меня огромные испуганные глаза, как у совы. Никто не назовет меня карлицей и не предложит меня слегка растянуть, потому что я уже совсем такая, какой хотела стать. Ее слабый дрожащий голосок замер. Глаза закатились и перестали мигать. Губы все еще были полуоткрыты, будто она хотела что-то еще мне сказать. Боже правый, она умерла. А ведь все произошло из-за мамы, всегда выходившей сухой из воды, всегда остававшийся при своем, и богатый, богатый, богатый. Ей разве что приходилось слегка всплакнуть от жалости к себе. Подумав об этом, я заголосила. Я помню, как я вопила. Я выла, пытаясь рвать на себе волосы, стараясь содрать с лица кожу, потому что так походила на женщину, которая должна была платить, платить, платить, платить за содеянное. Жарким августовским днем мы похоронили Кэрри на фамильном кладбище Шеффилдов в нескольких милях от Клермонта. На этот раз дождя не было, как, впрочем, и снега. Отныне смерть отметила своей печатью все времена года, кроме зимы, оставив мне для радости лишь холод да метель. Мы убрали Кэрри фиолетовыми и алыми цветами, которые она так любила. Над нами сияло ослепительно-шафрановое, почти оранжевое солнце, становившееся все более пунцовым по мере того, как оно клонилось к закату, окрашивая небеса розовым. Я все сидела и сидела у могилы, хотя мраморная скамья подо мной была жесткой и неудобной. Мои мысли метались, точно сухие листья, подхваченные свирепым ветром ненависти. Наконец я собрала эти листья вместе, чтобы точно ведьминым помелом взбаламутить и вновь заставить кипеть потухший было ядовитый напиток мести. Из четырех дрезденских куколок осталось лишь две, и одна из них, вернее один, ничего не станет предпринимать. Он поклялся делать все возможное, чтобы никого не губить, а напротив бороться за жизнь, даже за жизнь тех, кто заслуживает смерти. Для меня было невыносимо покинуть Кэрри одну ночью, первой ночью, которую ей предстояло провести в земле. Мне было необходимо побыть эту ночь с ней и каким-то неведомым образом ее успокоить. Я бросила взгляд туда, где подле родителей Пола и его старшего брата, умершего еще до рождения Аманды, покоились Джулия и Скотти. «Интересно», — подумала я, — «что мы, Фоксфорды, делаем на фамильном кладбище Шеффилдов? Что значило это для каждого из нас?» Было бы лучше для Кэрри, если бы Алекс не вошел в ее жизнь и не полюбил бы ее именно тогда, когда это случилось. А если бы она не высмотрела на улице маму и не побежала за ней, почитая за счастье всего лишь подержать ее за руку. Разве все сложилось бы по-другому? Да, все сложилось бы совсем по-другому, обязательно. Сразу после этой встречи она отправилась покупать крысиный яд, решив, что не имеет права на жизнь, если собственная мать отказалась от нее. И на пончиках оказались не какие-нибудь случайные крупинки, они были от души посыпаны чистым мышьяком. Кто-то ласково звал меня, кто-то мягко взял меня за локти и поставил на ноги. Обняв меня за талию и осторожно поддерживая, кто-то уводил меня с кладбища, где я намеревалась пробыть до восхода солнца. «Нет, Кэти», — сказал Крис, — «Кэрри, ты больше не нужна, зато нужна другим. Забудь о прошлом, забудь свои планы мести. Я вижу твое лицо, читаю твои мысли. Я готов поделиться с тобой своим секретом, как найти успокоение. Я и раньше пытался открыть его тебе, но ты не желала слушать. Но пришло время выслушать и поверить. Делай, как делаю я, заставляй себя забыть обо всем, что причиняет боль. Помни лишь о том, что приносит радость. В этом весь секрет счастливого существования, Кэти. Забыть и простить». Я обратила на него горький взгляд, полный холодного презрения. «Прощать у тебя и в самом деле хорошо выходит, Кристофер, но вот забывать что-то не очень получается». Он стал пунцовым, как заходящее солнце. «Кэти, пожалуйста, разве прощение не благороднее забвение? Я просто стараюсь помнить лучшее. Нет, нет. Но я все-таки цеплялась за него, как грешник в шаге от преисподней хватается за соломинку спасения. Не скажу наверняка, но мне показалось, что когда мы подходили к машине, припаркованной на шоссе, какая-то одетая в траур женщина с лицом, скрытым черной вуалью, скользнула за ближайшее к ней дерево. Спряталась, чтобы мы ее не увидели. Но мне хватило мимолетного взгляда. Я заметила у нее на шее сверкающую жемчужную нить. И тонкая белая рука поднялась, по старой привычке завязав ожерелье в узел и тут же распустив его. Так делала только одна из знакомых мне женщин. Ей самое время было облачиться в траур и затаиться. Затаиться навсегда. Пусть будут черны ее дни. Все до одного. Я позабочусь, чтобы каждый миг, отпущенный ей в этой жизни, был беспросветно черен. Чернее дегтя, которым мне помазали голову, чернее предметов в запертой комнате, чернее самых темных теней на чердаке, куда нас посадили, когда мы были малы и запуганы, когда так нуждались в любви, чернее глубочайшей бездны ада. Я довольно ждала своего часа. Да, довольно ждала. И если Крис попробует меня остановить, то даже ему будет не по силам предотвратить мою месть.